8 января 1939 года. Это происходит снова. Мой желудок будто сворачивается в тугой шар. Силой воли я пытаюсь заставить его расправиться, но не могу. Мешает слюна. Ее так много, что не могу сглотнуть. Я вскакиваю и бегу в конец коридора. Там, в уборной, склоняясь над унитазом и срыгиваю в прозрачную воду желтую струю желчи. Дрожащими руками нажимаю на слив, потом открываю кран и брызгаю ледяной водой себе в лицо. В сером свете раннего утра из зеркала на меня смотрит призрак, бледный, с тусклыми запавшими глазами. На лбу капельки пота, хотя меня знобит. Судя по последним нескольким дням, рвота дает лишь временное облегчение. Скоро тошнота вернется и будет преследовать меня до вечера. У себя в комнате я распахиваю ставни и смотрю через серый туман на пустую улицу. Перед окном голые ветки замерзшей вишни. Они кажутся мертвыми. Но я знаю, что в глубине ее старого кряжестого ствола дремлет жизнь, дожидаясь тепла, которое погонит древесные соки от корней вверх до самых кончиков веток. И тогда старая вишня зацветет. 1939. Новый год. Новая надежда. Новая жизнь. Мне отказано в облегчении увидеть пятнышко крови на своем нижнем белье. Господи, прошу тебя, сделай так, чтобы я не оказалась беременна. А где Берта? Мама сама стоит у кухонной плиты и следит за чем-то в кастрюльке. Ушла. Как ушла? Так ушла, после того, что она сделала. Что? Пожалуйста, только не говори мне, что вы ее уволили. Она избегает моего взгляда. На меня снова накатывает приступ тошноты. Мы с твоим папой все обсудили. Прислуге необходимо доверять. Но если доверие подорвано, пусть даже всего один раз, возврата к прежнему уже не будет. Ну почему? Берта ни в чем не виновата, это все я. Я ж тебе говорила. И почему ты мне не сказала, что она уйдет? Я бы хоть попрощалась с ней. Мы бы уволили ее раньше, но накануне Рождества найти опытную кухарку адски трудно. Вот почему мы договорились с ней, что она поработает у нас до тех пор, пока мы не подыщем ей замену. Продолжает мама, ложкой вылавливая из кастрюльки вареные яйца, выкладывая их на блюдо. Теперь замена найдена. В понедельник новая кухарка приступит к работе. А до тех пор нам придется справляться самостоятельно. Раньше я сама готовила всю еду. Добавляет мама почти с удивлением. Думаю, что я еще не все забыла. Она берет блюдо с яйцами и выходит с ним из кухни. «Завтрак готов», — бросает мама на ходу. «Как папа посмел вот так выбросить Берту из дому?» «Это моя вина. А мне не дали даже сказать. Что? Почему Берта молчала, если уже все знала? Раньше мне даже в голову не приходило, что может наступить время, когда Берты больше не будет с нами. Она с самого начала была частью этого дома, частью моей жизни в нем». А я до сих пор даже не представляла, как она важна для меня. Будет ли так, кто придет ей на смену болтать с кушей, бросать ему мясные обрезки во время готовки? Будет ли новая кухарка такой же большой, пышной и уютной, как Берта? Станет ли печь пирожки, варить кофе и внимательно выслушивать все мои жалобы? Только теперь я поняла, что потеряла в ее лице, какую бездну тихой любви, ненавязчивой доброты и понимания унесла она с собой. Чувство вины раздирает меня. «Куда она ушла?» — спрашиваю я маму, идя за ней в столовую. «Скажи мне хотя бы это, я хочу попросить у нее прощения и попрощаться». «Кажется, она нашла место на кухне какого-то пансиона. Мы дали ей хорошие рекомендации и заплатили за месяц вперед. Учитывая обстоятельства, большего от нас никто не мог ожидать. Кстати, чуть не забыла». Мама вытаскивает из кармана конверт. Сердце едва не выпрыгивает у меня из груди, но тут же успокаивается, почерк на конверте незнакомый. «Что это?» «Записка от Томаса», — бросает мама через плечо, уходя на кухню. «Фройлен Герта, я пытался найти в себе смелость сказать тебе об этом раньше, но так и не нашел. Решил, что о таких вещах лучше говорить письменно, особенно с такой девушкой, как ты. Окажи мне любезность выйти со мной на часовую прогулку в ближайшее воскресенье, завтра». 3 часа дня. Я знаю, ты очень любишь гулять со своей собакой. А может быть, прогуляешь и меня тоже. Также я буду невероятно горд, если ты примешь мое приглашение пойти со мной на танцы, которые мой отряд Гитлер-Югенда устраивает ровно через 3 недели в субботу. Там будут твои знакомые из БДМ. Эрна тоже приглашена, но мне бы очень хотелось, чтобы ты пришла в качестве моей персональной гостьи. С искренними пожеланиями всего наилучшего, Томас Кёллер. Ох, Томас, ну что мне тебе сказать? Ты дорог мне как друг, но не более. Ну разве такое скажешь парню, не обидев его до смерти? Я вспоминаю отчаянные слова Вальтера о том, чтобы я нашла новую любовь, добрый совет Берты. Но сейчас это кажется мне невозможным. Но все же попробовать стоит. Конечно, не с Томасом, но кто знает, вдруг на танцах я встречу родственную душу. Может быть, мне повезет, если я пойду туда с открытым сердцем. Ладно, Томас, я погуляю с тобой завтра и на ваш танец тоже приду. Но только как друг, заруби это себе на носу. Только как твоя старая знакомая. В среду меня вызывают в Мюнхен на собрание. Вечером того же дня сообщает нам за ужином папа. Я ожидал этого, Елена. В таком приподнятом настроении я не видела его с тех пор, как еще был жив Карл. Он прям-таки брызжет энергией. Я получу звание оберфюрера. Как ты узнал? Выдыхает мама. Слышал от своих. По неофициальным каналам. О, Франц, какая прекрасная новость. Отряды охраны расширяются, приобретают новые полномочия, так что те, кто служит с самого начала, теперь получают начальственные посты, что, пользуясь наработанным опытом, поддерживать дисциплину и распоряжаться всем на местах. С этими словами он откидывается на спинку стула, отпивает глоток кофе, гоняет его во рту, прежде чем проглотить. Я показал себя надежным и решительным командиром. Особенно во время ноябрьского мятежа. Мои люди вели себя образцово. Опустив руки под стол, я до боли вгоняю ногти себе в кожу повыше запястий. «Мы переезжаем?» — с надеждой спрашивает мама. «Пока нет. Вообще-то мне потихоньку сообщили, что если в ближайшие 6 месяцев я хорошо покажу себя на новом посту в Лейпциге, то сразу получу звание группенфюрер СС. Офицерам такого ранга планируют передать руководство местной полиции». Я доподлинно знаю, что в этой роли видят именно меня. И тогда я смогу контролировать все происходящее в регионе. СС, полицию, разведку и администрацию. Блестящая идея Гиммлера — передать СС функции контроля над всеми органами. Это позволит избежать нездоровой конкуренции на местах и всякого рода подковерной возни, которая так отвлекает нас от достижения главных, важнейших целей. Чудесно, Франц. Хотя... Я, конечно, ждала, что мы сможем начать новую жизнь где-нибудь в новом месте. Газету, конечно, придется оставить. Нахмурившись, продолжает папа. Мои обязанности в СС будут слишком обширны для того, чтобы совмещать их с редакторской работой. Но ничего, на моем посту останется Йозеф Гайден. Он тоже заслужил повышение. Я полностью ему доверяю. К тому же большой объем повседневной работы и так давно на нем. И... «Знаешь что, дорогая?» Он наклоняется к маме и накрывает ее руку своей ладонью. «Я подумала, почему бы нам не купить домик в деревне? Мы могли бы ездить туда в выходные, приглашать друзей. Что скажешь, в качестве маленькой компенсации за то, что придется остаться в Лейпциге?» Мое воображение рисует картину деревенского дома. Из труб идет дым, перед домом большой сад. На дворе куры, в конюшне лошадь, а может быть и две. Интересно, а Хильду с детьми он тоже будет привозить туда? По очереди? В один выходной первая семья, в другой вторая? Желудок сводит, рвота подступает к горлу, но я усилием воли отправляю ее обратно. «Вера? Это ты?» — кричит мама, услышав шаги в передней. «Да, фрау Хайнрих». На пороге появляется Вера в пальто. «Я забыл забрать белье из прачечной». «Как удачно!» «Я как раз написала несколько писем, отправишь их по дороге», — говорит мама и выходит из столовой. «Ну, что ты теперь скажешь, а, Герта? Высоко твой отец забрался по лестнице карьеры». «Может быть», — срывается у меня с языка, прежде чем я успеваю как следует подумать. «Заняв такой высокий пост, ты пересмотришь свое отношение к евреям?» Его стул угрожающе скрипит, когда он подается ко мне. Взгляд моментально стекленеет, а глаза точно покрываются корочкой льда. «Не смей так говорить никогда», — говорит он, и в его голосе звенит металл. Я никогда не забуду того, что ты сделала, девочка. Как ты меня шантажировала. Чем больше я об этом думаю...» Он поджимает губы и стискивает руку в кулак. «Если бы все узнали, моя карьера оказалась бы под угрозой. Теперь ставки еще выше». Он хочет что-то добавить, но тут в комнату возвращается мама. Папа умолкает и откидывается на спинку стула, не глядя на меня. А я сижу, слушая, как неистово бьется мое сердце. В воскресенье ровно в 3 часа раздается стук в дверь. Это пришел за мной Томас. Ингрид ухмыляется нам вслед, когда мы с Кушей выходим из дома. Слова тут не нужны. Все, что она думает обо мне, написано на ее лице большими буквами. Еще несколько дней, и она, наконец, уберется в свой Лебенсборн, где ее осеменит безупречный во всех отношениях офицер СС. Следовательно, ее превосходство надо мной несомненно. Жду не дождусь, когда она уйдет и унесет с собой все, что знает обо мне. Молюсь, чтобы Ингрид решила не возвращаться. Томас и я шагаем по пустому парку Розенталь. Уши весело трусит впереди, обнюхивая все, что попадается ему по дороге. Сыплет небольшой снежок, но тут же тает на раскисшей от сырости земле. «Дьявольский холод», — замечает Томас и, морщась, опускает подбородок поглубже в воротник куртки. От дыхания у него тут же запотевают очки. «Извини». «Январь, Томас, чего ты ожидал?» «Да, ничего», — пожимает он плечами. «Просто неприятно и все». «По-моему, нормально». Томас смотрит на меня, и его лицо светлеет. «Как тебе письмо? Я подумал, что если я тебе напишу, то ты наверняка заметишь. Ты ведь любишь такие вещи». «Да, Томас. Только зря ты писал». «И ты пойдешь со мной на танцы?» «Да, но...» «Понимаешь, хоть я волновался. Писать намного легче, чем говорить». «И волноваться тоже не нужно, Томас. Мы же с тобой знаем друг друга 100 лет». «Но не так. Да и вообще, помнишь, каким я тогда был, ну, в детстве? Я стал другим. Но, боюсь, ты видишь меня по-старому, беспомощным пацаненком». Томас прибавляет шагу в такт словам, которые вылетают у него изо рта все быстрее и быстрее. «Но я никогда не считал тебя беспомощным, даже в детстве». «А я им был. Я был жалок, меня все били. Но теперь я сам бью, кого хочу. Я стал сильным, и как только закончится дурацкое ученичество, поступлю в армию. И тогда, Хэтти, ты увидишь, какой я на самом деле. На что я способен? У меня есть амбиции, и я жду не дождусь, чтобы ввязаться в драку». «Томас, пожалуйста, перестань. Тебе не надо ничего мне доказывать, особенно после этого... после этой ужасной истории с Вальтером. Ну, ты понимаешь». Он давно обогнал меня, и я не уверена, что слышал. Однако я не оговорилась. Я тщательно выверяла, что ему скажу, чтобы он ни одной минуты не питал ложных надежд. Но Томас на меня даже не смотрит и уж тем более не слушает. «Я знаю, что я еще не тот, кто тебе нужен пока, но я обещаю тебе, что я им стану». «Я и мечтать не мог. Но ведь чудеса случаются, да? Я хочу сказать, такие примеры ведь есть, их много, правда? Я точно знаю, что я лучше тех тупоголовых идиотов, с которыми мне приходится иметь дело на фабрике. Я лучше их всех вместе взятых. Нет, правда, Хэтти, слышала бы ты их разговоры. А шуточки? Одна другой тупее и пошлее, причем они смеются даже над фюрером. Ну, при мне, конечно, нет, с тех пор, как я сдал начальству этого трепача Брона, чтобы не распускал язык. Но я знаю, что за моей спиной они зубоскалят по-прежнему». Он останавливается, чтобы перевести дух. Его грудь тяжело поднимается и опускается. «Томас, все в порядке. Я знаю, что ты не такой, как они. Тебе не надо ничего мне доказывать». Томас трясет головой. «Нет, ты так говоришь просто потому, что ты добрая. Ты всегда была добрая. Но ты увидишь». «Тебе не надо ничего доказывать мне, потому что мы друзья, Томас», — быстро говорю я. «Ты ведь ничего не доказываешь Эрни или другим нашим знакомым. Вот и мне не надо». Наконец, до него как будто начинает доходить. Он внимательно смотрит на меня через заляпанные очки и молчит. Его дыхание выравнивается. Томас кивает, прижав локти к бокам и напрягшись всем телом. «Да, Хэтти, да, я понял. Неспослано свыше», — бормочет он. «Не то чтобы я верил во все это, но все же... Как твоя мать?» «Хорошо». «Понял ли он, что я хотела ему сказать?» «Хорошо. Хорошо, это хорошо». Он смотрит на часы. «Я знаю, твои не хотят, чтобы ты уходила из дома надолго. Может, пойдем назад?» Мы стоим на краю широкого луга. Перед нами лес, где между деревьями уже сгущаются сумерки. Я непроизвольно вздрагиваю. «Да, может, зайдешь к нам? Выпьем чая?» Он кивает. Вид у него довольный. «Кушай, мы уходим», — зову я. Пса нигде не видно. Мы стоим, вглядываясь в просветы между тонкими голыми стволами. «Кушай!» — снова кричу я на этот раз громче. Наконец-то он бежит откуда-то издалека. Летит, распластываясь в воздухе. Уши развиваются, хвост прямой, как палка. Драпает так, словно за ним гонится сам дьявол. «Нет, любимый, легче мне не становится и, наверное, никогда уже не станет без тебя. Тот день, 15 марта, когда ты станешь женатым человеком, все ближе. Лучше бы ты не говорил мне, когда это будет. Я так часто перечитываю твое письмо, что выучил его наизусть. Иногда моя решимость слабеет, и я беру ручку, бумагу, хочу писать тебе. Но вовремя останавливаюсь, потому что знаю. Если я начну, то никогда уже не перестану. А я должна быть сильной. Вот почему дневник — моя единственная отдушина. Я знаю, что ты писал Эрни. Она рассказывала мне, что ты волнуешься за меня и думаешь обо мне все время. А еще, что ты просто хочешь знать, как у меня дела. Я просила ее написать тебе, что у меня все хорошо, и я продолжаю жить так, словно ничего не случилось. Но почему-то мне кажется, что ты не очень-то ей поверил. Отец Эрни встречался с английскими волонтерами киндертранспорта. Но их буквально завалили просьбами отчаявшиеся родители, и он не успел записать твоих кузенов на ближайший поезд. Ох, как же я устала. И какой бесполезной я себя чувствую. Если бы можно было повернуть время вспять и снова оказаться в твоих объятиях. В моих мечтах мы идем с тобой по берегу реки, а рядом бежит в припрыжку счастливый Куша. Слышишь твои слова, обращенные ко мне. Ты бы сказал вот что. Хэтти, вместе мы сможем все. Но мы ведь уже не вместе, верно? Тебя больше нет рядом со мной. Есть только тень, смутное воспоминание.